85. Нововведение в офисе. Поговорите со своим начальником. Возможно, вы сможете ввести какие-нибудь эко-нововведения, чтобы уменьшить количество пластика, потребляемого компанией и ее сотрудниками. Это может быть что угодно. От создания инициативной группы коллег, покупающей продукты оптом и сортировки мусора, до полного изменения политики компании. К примеру, отказ от чайных пакетиков или капсульных кофемашин.